и врач изучали во тьме площадку перед старым ангаром, загроможденную остовами машин, между которыми росла густая трава. Собаки заприметили чужаков и с яростным лаем приближались к ним. «Их три или четыре», — подсчитал Возне. «Большие. Может, Пушок из-за них остановился? Не знает, как преодолеть препятствия?» «Нейтрализуем псов и посмотрим, как он себя поведет», — решил Адамберг. «Не приближайтесь к нему слишком близко. Не отвлекайте его». «С ним творится что-то странное», — сказала Фруасси. Осматривая поле в бинокль ночного видения, она обнаружила Пушка всего в 40 метрах от них. «Я боюсь собак», — сказал Кернаркян. «Держитесь сзади, лейтенант, и не стреляйте. Удар рукояткой по голове, и все». Три полудиких пса, внушительных размеров, нашедшие приют в этом огромном здании, с воем накинулись на полицейских задолго до того, как те добрались до дверей ангара. Кернаркян отступил поближе к теплому брюху вертолета и излучающему спокойствие массивному телу Бастиена, который курил, прислонившись к своей машине, пока полицейские разбирались с собаками. Адамберг взглянул на ангар с мутными потрескавшимися окнами. Ржавые ворота были приоткрыты. Фруасси сделала шаг вперед. «Не подходите ближе, чем на 10 метров», — сказал Адамберг. «Подождите, пока кот двинется». Пушок в грязи по самую манишку, со слипшейся шерстью, казался совсем тощим. Обнюхав лежавшего пса, он облизал себе лапу, приступая к вечернему туалету, как будто ему больше заняться было нечем. «Он что, спятил?» — спросил Возне, освещая его издалека фонарем. «Может, лапу занозил?» — сказал врач. Он был совершенно лыс и невозмутим. «Я тоже», — вступил Жюстен, показывая следы собачьих клыков на руке. «Но это не значит, что я могу бросить работу». «Это же животное, Жюстен», — сказал Адамберг. Покончив с одной лапой, Пушок перешел к следующей и только потом направился к ангару, внезапно переходя на бег, второй раз за день. Адамберг сжал кулаки. «Она здесь», — сказал он. «Четверо сзади, остальные со мной. Доктор, пойдемте». «Доктор Лавуазье», — уточнил врач. «Лавуазье, как тот Лавуазье. Очень просто». Адамберг бросил на него бессмысленный взгляд. Не знал он, кто такой был тот Лавуазье, и ему было плевать на него с высокой колокольни. 48. Обе группы бесшумно продвигались под защитой огромного здания лучами фонарей, выхватывая из темноты развороченные щитки, горы шин и груды ветоши. Ангар, заброшенный, возможно, уже с десяток лет, все еще вонял сжженной резиной и соляркой. «Он знает, куда идет», — сказал Адамберг, освещая круглые следы Пушка в густой пыли. Опустив голову, задыхаясь, он невыносимо медленно шел по кошачьим следам, и никто из полицейских даже не попытался опередить его. После 11-часовой гонки они уже не стремились к цели. Комиссар шел осторожно, словно утопал в грязи, с трудом отдирая задеревеневшие ноги. Группы воссоединились у входа в длинный темный коридор, освещенный только лунным светом, проникавшим сквозь высокую стеклянную крышу. Кот стоял как вкопанный перед какой-то дверью, метрах в 12 от них. Его глаза сверкнули в луче фонаря. 7 дней и 7 ночей прошло с тех пор, как Ританкур бросили в этом каменном мешке на растерзание 3 псам. Адамберг прошел по коридору несколько метров и обернулся. Никто из полицейских не последовал за ним. Сгрудившись у входа в галерею, они стояли не шелохнувшись, не находя в себе сил преодолеть последний рубеж. «И я не могу», — подумал Адамберг. Но нельзя же было так стоять, приклеившись к стене. Нельзя было бросить Ританкур из страха увидеть ее труп. Комиссар остановился перед железной дверью, у которой нес вахту кот. Уткнувшись носом в щель под дверью, Он словно не замечал доносившийся оттуда тошнотворный запах. Адамберг сделал глубокий вдох, взялся за дверной крючок и откинул его. Потом, через силу наклонившись, он заставил себя взглянуть на то, что ожидал увидеть, на тело Ританкур, брошенное на пол в темном чулане между старыми инструментами и металлическими бидонами. Он стоял, не двигаясь, дав волю слезам. «Впервые, — думал он, — я плачу. Не из-за брата Рафаэля или Камиллы. Ританкур, его опора, была повержена на землю, пав словно могучее дерево от удара молнии. Быстро направив на нее фонарь, комиссар осветил ее лицо, покрытое слоем пыли, посиневшие ногти на руках, приоткрытый рот и светлые волосы, по которым бежал паук. Он отпрянул к грязной кирпичной стене, в то время как кот нагло вошел в каморку и, вспрыгнув на тело Ританкур, преспокойно улегся на ее испачканную одежду. «Запах», — понял Адамберг, — «он чует только вонь солярки, машинного масла, мочи и испражнений, только запахи технического и животного происхождения, но не тлетворный дух разложения». Комиссар вновь приблизился к телу на два шага и опустился на склизкий цемент. Направив фонарь прямо в грязное, словно вылепленное скульптором лицо Ританкур, он увидел лишь неподвижность смерти и приоткрытые замершие губы, не ощущавшие быстрых лапок паука. Он медленно положил ей руку на лоб. «Доктор», — позвал он, сделав приглашающий жест. «Доктор, он вас зовет», — сказал Мардан, не двинувшись с места. «Лавуазье. Как тот Лавуазье. Очень просто». «Он зовет вас», — повторил Жюстен. Не вставая с колена, Адамберг подвинулся, пропуская доктора. «Она мертва», — сказал он. «И при этом жива». «Одно из двух, комиссар», — сказал Лавуазье, открывая свой чемоданчик. «Я ничего не вижу». «Фонарь!» — скомандовал Адамберг. Группа полицейских начала медленно приближаться под предводительством Мардана и Данглара с фонарями в руках. «Еще теплое», — сказал врач, быстро ощупав тело. «Умерла меньше часа назад. Пульс не нахожу». «Она жива!» — настаивал Адамберг. «Минутку, дружище, не надо нервничать», — сказал Лавуазье, вынимая зеркальце и представляя его к рту Ританкур. «Так и есть», — добавил он через несколько секунд, тянувшихся целую вечность.